Глава 6. Убить ярла до полудня. Ким. Дима любил по утрам, после того, как проснулся и умылся, посидеть в холле напротив окна и наблюдать за стеной. Вид открывался замечательный. Солнце только вставало, а он с чашечкой чая читал утренние газеты. Остальные студенты еще спали или только просыпались. Это было его любимым временем, тихие часы, как он их называл. После Бердышев-младший дожидался своих друзей Антона, Свету и Виолетту, и они шли в столовую на завтрак. Там они уже встречали Машу с Викой и Арнольдом, Леню, Саню и Фанерова. Распорядок дня не менялся довольно долго, как раз с того момента, как уехал Михаил. Они еще в шутку говорили, что Кузнецов увез с собой все проблемы. И так оно и было. За это время сложности создавал только Валера, которого теперь одели в маленький вязаный свитер и шапочку-бомбашку. Перья у него так и не отросли, и он постоянно мерз. Вот и сегодня Дима вышел в холл, где на столе его ждали свеженькие газеты. Он занял свое любимое место, налил чашечку чая и открыл номер. На днях нам из достоверных источников стало известно, что победитель универсиады Михаил Викторович Кузнецов подозревается в разбойных нападениях, угрозах, запугивании и причинении физического вреда простолюдинам. Такое расследование провели в нашей редакции, и сегодня мы публикуем все доказательства. Также к нам вчера от анонимного источника поступили фотографии, где видно, как граф Кузнецов в пьяном угаре разносит бар. Есть свидетельства нескольких пострадавших аристократов, которые уверяют, что не делали ничего дурного, и граф просто так напал на них. Страшно подумать, как такой известный человек может быть таким жестоким. Но это еще не все. Наша редакция на днях получила анонимное сообщение о том, что в имении Кузнецовых проведены специальные системы водоснабжения, через которые травили людей галлюциногенами. Что ж, это объясняет, почему жители деревни под вассалитетом у графа так радостно выглядят и отзываются о хозяине только положительно. Тогда, когда в нашем распоряжении есть доказательства жестокого обращения графа со своими подданными, можем предположить, что люди просто запуганы. Но так как наш дорогой граф Кузнецов находится в близких связях с родами Кутузова и Есениных, а также имеет знакомство с царевной Екатериной, мы боимся, что эта информация может быть скрыта и произойдет вмешательство в нашу работу. Наша газета не боится угроз и готова грудью встречать всех, кто посягнет на свободу слова. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. К концу чтения статьи у Димы непроизвольно появилась улыбка. Все же, какой только бред не напишут в желтой прессе. Но проблемка в том, что это была довольно уважаемая газета, и от этого Диме становилось еще смешнее. «Пу-пу-пу!» — деловито пробурчал он, скомкал неинтересную газету и достал телефон. В голове крутилась только одна мысль. Опять Миша встрял в какую-то задницу. Но в какую, интересно? Обычно эта его способность встревать цепляла и его друзей. Так что надо быть готовыми ко всему. «Алло, пап, привет, это я!» «Да, Дима, привет», — ответил граф размеренным голосом. «Я так понял, ты прочитал утренние газеты». «Откуда ты?» — удивился Дима. Все же в Широкого было свое отдельное издательство, и отец никак не мог получить газету прямиком из города. «Мои люди уже позвонили и все рассказали», — ответил Ростислав Тихомирович. «Интересно?» «Не то слово», — сказал Дима. «Такого бреда я давно не читал». Оба понимали, что это заказуха, но кто ее сделал, еще предстоит узнать. «Это еще что?» — хмыкнул граф. «Вот, послушай». Он прокашлялся и зачитал. «Он подкупил нескольких аристократов, выплатив им баснословные компенсации, чтобы они не рассказали, что все его подвиги поддельные. Говорит один из бывших работников графа Налимова. Также есть свидетели, которые уверяют, что им пришлось переехать из Москвы, потому что на них вел охоту тогда еще барон Кузнецов. Корреспонденты попробовали взять интервью у слуг Кузнецова, но все безрезультатно. Также, когда в городе совершенно случайно мы встретили предполагаемых рыцарей графа, а именно 5 девушек, те поспешили скрыться. Отсюда мы делаем выводы, что ему есть что скрывать. Граф замолчал. «Ну что я могу сказать, пап? Это интересные сказочки», — пожал плечами Дима. «А это еще не все», — послышался звук перелистывания газеты. «Нам известно, что граф Кузнецов до сих пор находится в вассалитете у графа Бердышева. Откуда корни растут? Или граф ничего не знал? Или сделал вид, что забыл? Что ж, у нас будет возможность узнать у него лично. На днях мы возьмем у него интервью, где зададим все интересующие вопросы». Граф прокашлялся. Он редко говорил так много, и ему было непривычно. «Вот так вот, сынок». Дима не любил долго придумывать шутки с отцом, когда дело касалось чего-то серьезного. И граф это тоже понимал, поэтому и говорил все сыну как есть. Оказалось, Дима вполне трезво мог смотреть на ситуацию под несколькими углами, что очень нравилось его отцу. Иногда он советовался с ним по некоторым вопросам, когда попадал в тупик. Но пока не сильно впутывал его в свои дела. Все же он захотел стать магом-истребителем, и надо уважать выбор сына. «Уже известно, откуда поступила информация?» — серьезно спросил Дима. «Пока нет. Но хотел бы с тобой поговорить по этому поводу». «Судя по всему, ноги тянутся из широкого», — предположил Дима. «Тоже так считаю. И, возможно, это кто-то из студентов». «Почему?» «Миша редко в последнее время впутывался в неприятности. Разве что выкидывал бомжей со своей территории. Но про это нет никаких новостей. Только про какой-то бар. Кстати, ты знаешь, о чем речь?» «Ну, была заварушка с одним бандитом», — припомнил Дима. «Но мы... Точнее, он разобрался со всеми. Да Миша тут половину преступников вырезал». «Знаю, все знаю, сын», — соглашался Бердышев-старший. «Но кто-то специально вкидывает ложную информацию. Но зачем?» «А ты как думаешь?» Дима знал, что у отца было куда больше предположений, чем он озвучивал, и приходилось тащить силком. «Вариантов куча», — начал рассуждать граф. «Идет планомерное опорочивание рода Кузнецовых, как раз в тот момент, когда он за метеоритным поясом. Очень хитро. Возможно, это Трубецкой, который недоволен итогами универсиады и кучей других моих и Мишиных действий. Возможно, старые враги активизировались, ведь Налимов сбежал из тюрьмы. Да и не все музыканты мертвы. Я могу еще перечислять». «Да, вопросов много, но у кого достаточно связи, чтобы заставить крупное издание написать такое Миша?» — начал размышлять Дима. «Мало у кого, так как крупные издания принадлежат графам и князьям». «Значит, круг можно сузить?» «Вполне», — согласился граф. В окне он заметил, как на лугу у стены новенькие студенты о чем-то беседовали. Это были переведенные питерские. Они готовились в дикую зону? Или только пришли? Судя по доспехам, вот-вот отправятся. Из распределителя вышел уже вполне здоровый Булка. Он огляделся, увидел питерских и помахал им, но группа проигнорировала его и прошла мимо. «Церковь?» — навскидку сказал Дима. «Все же Миша убил тогда Авраама. Я был с ним. Поэтому и тебя задело». «Вполне», — согласился граф. «Но церковь не может просто так диктовать условия. Все же епископа арестовали, и, скорее всего, его уже нет в живых». «Тогда не знаю», — пожал плечами Дима. «А кто автор статьи в московской газете?» «Это весело», — хмыкнул граф Бердышев. «Собчакова, К.А.» Дима тоже улыбнулся, услышав эту фамилию. Северная империя. Мы толком и не спали. Да и зачем? Я прогнал энергию по организму и взбодрился. Единственное, что сделал, это все же успел подняться в номер и принять душ. Потом воду отключили из-за сильных повреждений здания. Вот и внеплановый ремонт подвезли хозяину гостиницы. Кицуня не особо волновался, что его опять могут украсть или просто убить. Что-то мне подсказывало, что это было бы сложно сделать. Но когда я открыл дверь номера, он напрыгнул на меня и начал лизать лицо. Мы с ним потискались на диване и под умиление Лоры обнаружили прорезавшийся третий хвостик, пока он выглядел как маленький отросток с полпальца. После нас под полицейским конвоем перевезли в другую, не менее роскошную гостиницу, которая к тому же находилась через дорогу от прокуратуры. Так что было безопасно. «И почему мы сразу сюда не приехали?» — удивилась Дункан, осматривая вестибюль. «Все вопросы к Ульриху», — пожал плечами Саша и пошел к стойке. Нам быстро выделили лучшие номера, только в этот раз мы заселились парами. Так было и безопаснее, и не так скучно. Заселившись, мы переоделись и встретились у Екатерины с Айсидорой в номере. «Сегодня вечером идем на прием к конунгу», — подытожила Екатерина. «Уже договорились, и нас ждут к вечеру». «А зачем нам к нему?» — на всякий случай спросил я. «Может, лучше сходим в ресторан, отведаем местной кухни?» «Ну!» — протянул Есенин, явно знакомый с местными ресторанами. «Все же к конунгу надо. Может, что узнаем про резкий скачок прогресса?» «А ведь точно. Со всеми этими битвами я и забыл вторую цель нашего визита». «Это как незакрытый гештальт», — попыталась объяснить Екатерина. «Побывать в Париже и не увидеть Эльфелеву башню». «Какая-то тут странная Эльфелева башня», — хихикнула Дункан. Мы еще немного посидели, обсуждая детали предстоящей встречи. Но самый главный вопрос остался на десерт. «Что будем делать с ярлами?» — спросил я, когда все замолчали. Ребята только переглянулись и хитро улыбнулись. Кажется, мы были на одной волне. Никто не хотел оставлять этот гештальт. «Ты знаешь, где они?» — спросил Саша, глядя на меня. «Ага», — спокойно кивнул я. «Кстати, всего в 5 километрах от города». После этого все злорадно похихикали и начали молча собираться. Дункан не стала больше рисковать и натянула несколько слоев термобелья. Екатерина, как царская особа, накинула на плечи белую меховую шубу. Я же, как и Саша, нацепили по нашим фирменным кожанкам. Как говорится, рок — наша жизнь. Вот и будем придерживаться этого до конца. Мы заглянули за дамами и прошли к лифту. «До полудня надо бы закончить», — поглядывая на часы, сказала Екатерина. «Все же перед встречей с конунгом необходимо соблюдать определенный дресс-код». «Я покажу ей дресс-код», — воскликнула Лора и появилась передо мной в своем излюбленном костюме женщины-викинга. Только наряд стал более откровенным. Меховые стринги — вообще отдельная тема. «Боюсь, если девушки придут в таких нарядах, то это будет последнее наше посещение Северной Империи», — подколол я свою помощницу. «Ой, можно подумать, что мы сюда будем каждые выходные ездить», — фыркнула Лора. «Миша, нафига тебе эта страна? Ну, серьезно. Судя по тому, как быстро тут меняются правители, ты и так сможешь ее посещать. В будущем, может, и захватить ее». Что-то она сильно размечталась. Внизу нас ждало люксовое такси и наряд полиции. Видимо, кто-то наверху решил больше не рисковать здоровьем высокопоставленных гостей и сопровождать их постоянно. «Доброе утро, ваше императорское высочество. Извольте сказать, куда направляетесь?» Подлетел к нам какой-то слишком учтивый офицер. «Представьтесь для начала», — сказал я. «Прошу прощения, Михаил Викторович». «Интересно, уже и отчество узнали». «Меня зовут Ревнант Рандер, лейтенант полиции». «Замечательно, Ревнант Рандер. Мы поедем без сопровождения», — строго сказала Екатерина и уточнила. «И предупреждаю, лейтенант, если вы этого не сделаете, сегодня же вечером жалоба ляжет на стол вашему конунгу». Бедолага побледнел, развернулся к машинам и замахал руками. А мы не спеша загрузились в просторный салон и, назвав адрес за городом, поехали. Вечером того же дня. Таксопарк. Дин Биркин, пожилой мужчина, далеко за 50, с небольшим пузиком, бакенбардами, которые он в последнее время перестал подкрашивать, и презентабельном единственном костюме, зашел в раздевалку для водителей. Его смена подошла к концу. В большом помещении с одинаковыми шкафчиками в ряд было много народу. Кто-то заканчивал, как Дин, кто-то только выходил на смену. Большая часть водителей были из эконом-класса или комфорта. Меньше из комфорт-плюса или люкса. Пахло потом и едой, принесенной из дома. Однако Дин единственный был бледен. Он сел на скамейку, откинулся к стене и уставился в одну точку. Так он просидел несколько минут, пока его сосед по шкафчику, Альберт, не вернулся из душевой. «Дин, старина! Ты чего такой тихий?» Он хлопнул приятеля по плечу, но тот не ответил. «Эй, ты чего? Много заказов было. Ты же вроде так хотел перейти в люкс. Да и парни говорят, что заказов меньше, а денег больше». И он был прав. Многие, кому удавалось попасть в этот класс, только хвалили его. Клиенты все богатеи, оставляют хорошие чаевые. В салоне чистота и порядок, потому что аристократы не свиньи и не сильно мусорят. Бывают по пьяни, но это мелочи, да и ценник приличный. Единственный минус в том, что надо пройти кучу экзаменов, сдать правила этикета и проехать тестовый заезд. Дин справился с этим со второй попытки и поставил своего рода рекорд. Для его семьи это была хорошая прибавка к финансам, и они, наконец, смогли отправить детей с внуками в санаторий. «Чего ты? Много заказов?» — повторил Альберт. «Да нет, всего один», — пробормотал он. «Ну нифига себе! А выглядишь так, как будто в экономе гонял двое суток», — развел руками Альберт, и полотенце случайно спало с его тощих бедер. «Фу, прикрой срамоту!» — прикрыл глаза Дин. «Может, денег дали мало или чаевых?» Проигнорировав замечание своего друга, продолжил мужчина. «Да нет!» Он достал из одного кармана толстую пачку денег, а из второго вынул мешочек с синими кристаллами. «Ты чего, шутишь?» — удивился Альберт. «Тут же целое состояние. Что произошло? Я тоже хочу такого клиента. Дин, ты вытащил счастливый билет!» «Как знать!» Продолжал говорить загадками мужчина. «Я сейчас еще раз уроню полотенце, если не расскажешь, что случилось!» Он угрожающе схватился за края. «Сядь!» — повелительным тоном сказал Дин и похлопал по месту рядом с собой. «Все, что я тебе сейчас расскажу, это правда». «Да не тяни уже!» — вышел из себя Альберт и хлопнул по голой коленке. «В общем и целом...» — машинально поправил его Альберт. «Я сейчас уйду», — угрожающе сказал Дин. «Все, слушаю, молчу». «В общем и целом, поступил заказ забрать из гостиницы «Хвилтон Гарден» 4 персон. И ты не представляешь, кем они оказались». «И кем же?» «Это была сама царевна Российской империи. С ней был Александр Есенин, тот самый, про которого все говорят. И еще 2 человека». Судя по всему, не уступающие по силе этой паре. «Да ну нет! Ты гонишь, Дин!» — улыбнулся Альберт. «Слово мужика! Ко мне тут же приставили конвой из 2 полицейских машин. Но царевна их послала куда подальше». «Ну, тогда понятно, чего ты такой уставший!» — похлопал его по спине Альберт. «Перенервничал, поди!» «Это тоже! Но да я дорасскажу!» — продолжил Дин. «Они назвали адрес частного поселка. Помнишь, за городом? Восточнее той заправки с красной надписью. Променад, кажется, называется». «А, помню. Это где всякие ярлы живут?» «Ага. По дороге они обсуждали свои дела. Сам знаешь, пассажиров лучше не слушать, поэтому я заблаговременно закрылся стеклом. Все же такие гости». От рассказа Дин вспотел. Вытерев рукавом лоб, он продолжил. «Мы спокойно доехали до въезда в поселок. Царевна с остальными покинула машину, и один из них, молодой парень, не старше 20 лет, попросил подождать 15 минут и сунул мне пачку денег, сказав, что потом даст еще». «Ну и хорошо же. Подождал?» «Подождал. Но, короче, как только они скрылись, через 2 минуты раздались выстрелы, взрывы, крики, и это все продолжалось 10 минут. Потом ворота вспыхнули и открылись». «Ни хрена ж себе!» — услышал их разговор еще один водитель, Вильгельм. Чернокожий парень, что в этих краях редкость. «Ага», — кивнул Дин. «Все 4, как ни в чем не бывало, в развалку шли к машине, а у них за спиной полыхал пожар. Они же спокойно сели ко мне и попросили вернуться к гостинице». «А ты что?» — спросил Альберт. «Я и вернулся. А что мне было делать? Желание клиента — закон». «Верно. Желание клиента — закон», — кивнул Вильгельм. «Я тоже вчера вез какого-то аристократа с любовницей. Прикиньте, он довез ее до дома, проводил, а потом поехал в салон забирать свою жену». «Ой, да это часто такое бывает», — махнул рукой Альберт. «Мне вот сегодня попалась бабка, которая хотела отправиться на другой конец города, потому что там яйца стоят дешевле. При том, что проезд ей обошелся 4 раза дороже. В итоге мы с ней съездили туда и обратно. Она отвалила приличную сумму на такси, но зато купила самые дешевые яйца в городе. Довольная была. «Разве это история?» — выглянул из соседнего шкафчика еще один таксист. Ремарк. 2 недели назад я вез мужчину с металлическим чемоданчиком. По дороге он его открыл, а там снайперская винтовка. Он что-то покрутил в ней и закрыл, и мы продолжили ехать». «Ой, да не заливай!» — махнул на него Альберт. «Снайпер бы не стал проверять оружие в дороге. Оно у него всегда готово к бою». Дин же сидел и переводил взгляды с одного таксиста на другого. А ведь когда он только устраивался на работу 20 лет назад, его наставник говорил: «Все, что было в такси, остается в такси».